словно нить, но мы ее, как нить, связать не сможем. А есть возможность всем нам вечно жить, лишь только веру во Христа умножив. О, друг, проверь, каков твой жизненный путь, пусть над душой не властвуют кумиры. Коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа прими, пока ты в этом мире. Как ты живешь? Остановись, смотрись. Сегодня можешь ты принять решение. Иди, в смиренье Богу поклонись и обнови духовные стремления. Пока ты молод, пока полон сил, зовет тебя Христос на поле жатвы. Сейчас тебя Он лично пригласил, так будь достойным средь Христовой паствы. Не сомневайся и Христу поверь, пусть даже ты еще для веры слабый, Он сам тебе откроет вечность дверь, там будешь ты в лучах Христовой славы. Друзья мои, Христос нас всех зовет, на зов Его откликнуться несложно. Спешите, или мимо Он пройдет, прийти к Нему уж будет невозможно. Аминь.